Глава 45. Энн быстренько огляделась, пока сестра Георгия откидывала полог палатки. Удостоверившись, что никто не обращает на них внимания, Аббатисса мгновенно скользнула внутрь. Внутри тускло освещенной палатки оказалось множество женщин. Некоторые лежали, некоторые сидели на полу, уткнувшись в колени. Кое-кто сидел, обнявшись за плечи и прижавшись друг к другу, как испуганные дети. Ни одна даже не соизволила поднять взгляд на вошедших. Энн не припоминала, когда еще ей доводилось видеть такое стадо беспомощных телок. Она тут же одернула себя. Эти женщины подверглись чудовищным надругательствам. «Кыш!» – не поднимая глаз, рявкнула сидящая возле входа в палатку сестра Рошель. «Пошла прочь, поберушка!» «Молодец, дитя!» – ответила Энн. «Молодчина, сестра Рошель, что гонишь нищих прочь от твоего скромного порога!» Услышав голос Энн, сестры подняли головы. При свете свечей на нее уставились десятки ошеломленных глаз. На некоторых были такие одеяния, что Энн глазам не поверила. Одежда закрывала их от шеи до щиколоток, но была столь прозрачной, что женщины казались просто обнаженными. Кое-кто по-прежнему носил свои старые платья, но в таком состоянии, что ими даже полы грех мыть. На нескольких и вовсе болтались жалкие лохмотья. Энн улыбнулась. «Фианула, ты отлично выглядишь, учитывая испытания, которые тебе пришлось пройти. Сестра Кирена, сестра Обри, сестра Черна. Похоже, у тебя появилась седина. Это происходит со всеми, но тебе седина к лицу». Сестры изумленно смотрели на нее, не веря своим глазам. «Это и правда она», — сообщила сестра Георгия. «Она живая. Она вовсе не умерла, как мы все думали. Аббатисса Аннелина Алдурен по-прежнему здравствует». «Ну, вообще-то, теперь верно, Аббатисса», — заметила Энн. «Но...» Сестры повскакивали на ноги. На взгляд Энн это больше походило на поведение стада овец, завидевших волка. Они выглядели так, будто готовы вот-вот помчаться куда-то в степь. Сестры Света были сильными личностями, уверенными в себе и высокообразованными. Энн даже боялась думать о том, что же могло довести их до такого вот жалкого состояния. Она ласково погладила по голове ближайшую сестру. «Сестра Люси, ты просто услада для моих усталых глаз». Энн улыбнулась с искренней радостью. «Все вы!» Она почувствовала, как по щеке стекает слеза. «Дорогие, дорогие мои сестры, я так рада вас видеть! Благодарю Создателя, что он привел меня к вам!» И тут они все рухнули на колени, чтобы поклониться ей, шепотом вознося благодарственные молитвы Создателю за ее спасение и плача. «Тихо, тихо, не нужно!» Энн вытерла слезы с щеки сестры Люси. «Не нужно. Нам предстоит важное дело. И у нас нет времени хорошенько выплакаться, хотя я и не говорю, что у вас нет на это права. Но позже для этого будет более подходящее время. Сейчас не до того». Сестры целовали подол ее платья, другие подползали на коленях, чтобы проделать то же самое. Они потерялись, а теперь нашлись. У Энн сердце разорвалось. Улыбаясь своей лучшей улыбкой Аббатиссы, она успокаивала их, касаясь головы каждой из них, называя каждую по имени, громко благодаря Создателя за сохранение каждой жизни и сбережение каждой души. Это была неформальная формальная аудиенция, предоставленная Аббатиссой сестрам Света. Энн сочла, что сейчас не самое подходящее время напоминать им, что она больше не Аббатисса, что она сохранности ради отдала власть Верне. В столь счастливый момент это попросту не имело значения. Она позволила церемонии продлиться несколько минут, затем решительно положила ей конец. «А теперь слушайте меня все. Тихо. Еще успеем потом все вместе порадоваться. Теперь же я должна рассказать вам, зачем я здесь. Произошло нечто ужасное. Все вы отлично знаете, что во всем всегда должно сохраняться равновесие. Именно согласно установленному Создателем закону равновесия, это ужасное событие и позволит вам бежать». «Аббатисса говорит, что Шима на свободе», — пояснила сестра Георгия. Все дружно ахнули. «Она так считает». Последняя реплика явно свидетельствовала о том, что сама сестра Георгия словам Энн вовсе не верит. Что этого не может быть, потому что не может быть никогда, и поверить этому может только дурак. «Ну-ка, послушайте меня, вы все!» Энн, нахмурившись, обвела взглядом присутствующих. Сестры отлично знали, что означает этот хмурый взгляд, и покрылись потом. «Вы все помните Ричарда?» Женщины закивали. «Ну, это долгая история, но Джеган устроил чуму, погубившую тысячи людей. Обрек на жуткую смерть бесчисленное количество невинных. Умерло невиданное число детей. И не меньше остались сиротами. Сестра Амелия... Она предалась владетелю. Она отринула свет Создателя. Она предала сестра нас. Сестра Амелия больше не одна из нас!» Раздались голоса из дальних рядов. «Знаю», — кивнула Энн. «Это она отправилась в подземный мир и принесла оттуда для Джегана чуму. Она убила множество невинных людей. Ричард смог воспользоваться своим могуществом, чтобы остановить чуму». Сестры начали изумленно перешептываться. Энн подумала, что, возможно, выплескивает на них слишком много новостей сразу. Но ей нужно все объяснить, чтобы они поняли, что именно поставлено на карту. Ричард заразился чумой, и чтобы спасти ему жизнь, мать-исповедница прибегла к магии. Энн жестом призвала к тишине. Натан удрал. По палатке снова пронеслось дружное аханье. Энн цыкнула на них, чтобы не верещали. Натан сообщил матери-исповеднице имена Шимов, чтобы спасти Ричарду жизнь. Это был ужасный выбор. Но поверьте, что он пошел на это лишь ради спасения жизни Ричарда. Мать-исповедница произнесла вслух имена трех Шимов, чтобы довести до конца заклинание, спасшее жизнь Ричарда. Шимы здесь. Она призвала их в этот мир. Я лично в этом убедилась. Я видела их и видела, как они убивают. На сей раз возражений не последовало. Даже сестру Георгию слова Энн, кажется, убедили. Энн чувствовала себя виноватой, что вынуждена им все это говорить. «Как вам всем известно, появление Шимов в этом мире может повлечь за собой небывалые опасности и катастрофы. И это уже началось. Магия исчезает. Все наши волшебные способности уменьшились до такой степени, что стали бесполезными. Однако и магия Джегана тоже стала бесполезной ему. И пока дела обстоят таким образом, мы можем вытащить всех вас отсюда». «Но при чем здесь Шимы?» – спросил кто-то. Энн терпеливо вздохнула. «Пока Шимы в этом мире, магия исчезает. Это означает, что магия Джегана, его способности сноходца, тоже исчезли, как и ваш волшебный дар. Ваш разум свободен от присутствия сноходца». Сестра Георгия некоторое время недоверчиво взирала на нее. «А что будет, если Шимы вернутся в подземный мир? Это ведь может произойти совершенно неожиданно, в любой момент. И Джеган снова вернется в наши головы. Невозможно определить, там он или нет, Аббатисса. Невозможно. Очень может быть, что Шимы уже вернулись в мир мертвых. Может, им не удалось овладеть душой, и они удрали под защиту Безымянного. Может, Сноходец прямо сейчас вернулся в мою голову и слушает нас». Энн схватила ее за руку. «Нет, не вернулся. Слушай меня. Моя магия исчезла. И твоя тоже. Все мы лишились волшебного дара. Я смогу определить, когда дар вернется. Любая из нас сможет. А сейчас он исчез. Ис находится вместе с ним. «Но нам запрещено пользоваться нашим даром без разрешения», сказала стоявшая справа сестра. «Мы не сможем узнать, что наш дар к нам вернулся, когда Шима покинут этот мир». «Я узнаю мгновенно», ответила Энн. «Джеган не сможет помешать мне коснуться моего хань, когда я смогу это сделать». Сестра Керриена вышла вперед. «Но если Шимы уйдут, то его превосходительство вернется». «Нет, послушайте, есть способ помешать Сноходцу снова проникнуть в ваш разум». «Это невозможно». Сестра Черна быстро огляделась, будто Джеган мог скрываться где-то в тени и наблюдать за ними. «Аббатисса, вы должны уйти отсюда. Вас поймают. Вас наверняка кто-то видел. И пока мы разговариваем, сообщит об этом Джегану». «Пожалуйста, бегите», – взмолилась сестра Фианула. «С нами все кончено. Забудьте о нас и уходите. Ваше присутствие здесь может плохо кончиться». «Да послушайте же», – снова рявкнула Энн. «Есть способ помешать Сноходцу внедряться в ваш разум. Мы все можем вырваться из его мерзких лап». Сестра Георгия недоверчиво хмыкнула. «Но я не понимаю, как...» «А что, по-твоему, не дает ему захватить мой разум? Думаешь, ему этого не хочется? Завладеть самой Аббатиссой? Разве он не захватил бы меня, если б мог?» Все замолкли, задумавшись. «Ну, полагаю, что захватил бы», — нахмурилась сестра Обри. «Так почему он не захватил и вас тоже?» «Потому что я защищена. Именно это я и пытаюсь вам втолковать. Ричард – боевой чародей. Вы все знаете, что это означает. Он владеет обеими сторонами магии». Сестры изумленно заморгали, затем принялись оживленно перешептываться. «Более того», – продолжила Энн, вынуждая сестер замолчать, – «он к тому же еще и Рау». «Ну и что?» – спросила сестра Фианула. «Сноходцев создали во время Великой войны. Один волшебник тех времен, боевой чародей по фамилии Рау, предок Ричарда, создал волшебные узы, чтобы защитить свой народ от сноходцев. Наделенные даром потомки дома Рауов, от рождения связанные этими защищающими от сноходцев узами со своим народом. Народ стороны Ричарда связан с ним узами, как с их магистром Раулом. Благодаря этому и благодаря унаследованной им магии, все его подданные защищены от Сноходца. Узы не позволяют Джегану проникнуть в их разум. Сноходец не может проникнуть в разум людей, связанных узами с магистром Раулом». «Но мы не его подданные», – загомонили сестры. «Это не имеет значения», — жестом остановила их Энн. «Вы должны лишь поклясться в верности Ричарду, присягнуть ему всем сердцем, и окажетесь в безопасности от Сноходца». Она повела пальцем у них перед носом. «Я уже давным-давно присягнула Ричарду. Он ведет нас в борьбе против этого чудовища, Джегана, жаждущего уничтожить магию в нашем мире. Моя вера в Ричарда, мои узы с ним, данная мной от всего сердца клятва ему, защищает меня и не дает Джегану овладеть моим разумом». «Но если то, что вы сказали о Шимах, правда», — печально проговорила сестра, стоявшая позади всех, — «то волшебные узы тоже исчезли, и никакой защиты у нас не будет». Энн, вздохнув, постаралась сохранить терпение, понимая, что эти женщины запуганы и сломлены. Она напомнила себе, что они уже давно в жестоких лапах врага. «Но одно исключает другое. Как вы не понимаете?» Она изобразила руками чаши весов, у которых одна чаша снизу, другая вверху. «Пока Шимы здесь, магия Джегана не действует, и он не может проникнуть в ваш разум». Она поменяла руки местами. «Когда Шимы исчезнут, а вы успеете до этого принести клятву Ричарду, волшебные узы не позволят Джегану снова овладеть вашим разумом. Либо то, либо другое защищает вас от него. Понятно? Вам нужно лишь принести клятву Ричарду, который сражается с Джеганом, сражается за наше дело, дело света. И вам больше никогда не придется бояться, что Снаходец доберется до вас. Сестры, мы можем бежать. Сегодня. Прямо сейчас. Поняли, наконец? Вы можете обрести свободу. Сестры молчали, не двигаясь с места. Наконец заговорила сестра Рошель. Но мы не все здесь. А где остальные? И она глядела палатку. Заберем их и уйдем. Где они? Сестры снова испуганно замолчали. Энна щелкнула пальцами, приказывая сестре Рошель отвечать. Та с трудом проговорила. В палатках. Все опустили глаза. В продетых в губы золотых кольцах отражался свет. Что значит в палатках? Сестра Рошель откашлялась, стараясь сдержать слезы. Джеган, когда кто-то из нас чем-то ему не угодит, когда он на нас сердится или просто хочет нас наказать или преподать урок, либо просто из жестокости отправляет нас в палатки. Солдаты пользуют нас, пускают по кругу. Сестра Черна, рыдая, опустилась на пол. Мы шлюхи для его солдат! Энн собрала в кулак всю свою решимость. Слушайте все, этому пришел конец. Прямо сейчас вы уже свободны. Вы снова сестры света, слышите? Вы больше не его рабыни. А как быть с остальными? Спросила сестра Рошель. Вы можете их привести? Сестра Георгия выпрямилась. Подождите здесь, Аббатиса. Сестра Рошель, Обри и Кирена пойдут со мной. Посмотрим, что можно предпринять. Она многозначительно оглядела всех троих. Не так ли? Мы знаем, что надо делать. Все трое закивали. Сестра Кирена взяла Энн под руку. Ждите здесь, ладно? Дождитесь нашего возвращения. Хорошо, кивнула Энн. Ну, поторопитесь. Мы должны исчезнуть до наступления ночи. Иначе вызовем подозрение, пробираясь по спящему лагерю. Мы не можем ждать пока. Просто подождите, спокойно сказала сестра Рошель. Мы обо всем позаботимся. Все будет сделано как надо. Сестра Георгия повернулась к остальным сестрам в палатке. Позаботьтесь, чтобы она подождала, хорошо? Она должна ждать здесь, в палатке. Сестры закивали. Энн подбочинилась. Если задержитесь, мы уйдем без вас, понятно? Мы не можем. Сестра Рошель положила руку Энн на плечо. Мы скоро вернемся. Подождите. Да пребудет с вами Создатель. Вздохнула Энн. Энн сидела среди сестер, которые, казалось, снова погрузились в темницы своих мыслей. Их радость, столь очевидная при виде нее, исчезла. Они опять стали отстраненными и молчаливыми. Они тупо смотрели в пространство, не слушая веселые истории о пережитых Энн приключениях, которыми она пыталась их развлечь. Она смеялась, повествуя о некоторых забавных моментах, надеясь, что хотя бы кто-нибудь проявит интерес и улыбнется. Напрасно. Никто ни о чем не спрашивал. Даже не слушал. Они старались не встречаться с ней взглядом. Как пойманные в капкан животные, они лишь хотели сбежать от ужаса. С каждым мгновением Энн становилась все больше и больше не по себе. Сидя среди этих женщин, она вдруг задумалась, а так ли уж она хорошо их знает. Иногда у загнанных в ловушку животных не хватает ума выскочить в открытую дверь. Когда полог палатки откинулся, сестры отодвинулись от Аббатисы. Энн встала. В палатку ввалились четверо здоровенных мужчин в кожаных доспехах и плащах с оружием на поясах. За ними следом вошли сестры Георгия, Рошель, Обри и Кирена. По властному поведению мужчин Энн поняла, что это не простые солдаты. «Вот она», — указала сестра Рошель. «Аббатиса сестер Света». «Рошель! Что все это значит?» – рявкнула Энн. «Что, по-твоему?» Главный из вошедших мужчин схватил ее за подбородок и повертел ей голову вправо-влево, внимательно оглядывая. «Ты уверена?» Его мрачный взгляд переметнулся на сестру Рошель. «По мне, так она ничем не отличается от других нищенок». «Говорю вам, это она!» – указала на Энн сестра Георгия. Имперец перевел взгляд на Георгию, и она продолжила. Она просто переоделась, чтобы проникнуть сюда. Имперец жестом приказал остальным солдатам подойти. Те несли оковы и цепи. Энн попыталась сопротивляться, но схвативший ее солдат, не обращая ни малейшего внимания на ее попытки, схватил ее запястье и протянул другому, мгновенно нацепившему на нее оковы. Они вдвоем заставили Энн опуститься на колени, а третий солдат установил наковальню. Удерживая ее руки, они вбили клинья и расплющили шляпки, намертво скрепив оковы. Они стянули их так туго, что металл впился в тело, но никто не обратил внимания на невольный вскрик боли, вырвавшийся у Энн. Энн знала, что глупо сопротивляться, когда сопротивление бесполезно, поэтому заставила себя успокоиться. Лишившись Хань, она перед этими громилами беспомощна, как ребенок. Сестры столпились подальше от них. Ни одна не смотрела на происходящее. Солдаты скрепили звенья цепи. Энн охнула, когда ее швырнули на пол лицом вниз. На щиколотке тоже прикрепили оковы. Приделали еще одну цепь. Здоровенные ручищи подняли ее на ноги. Вокруг талии обмотали третью цепь и скрепили соручной и ножной. У Энн теперь не было никаких шансов освободиться самостоятельно. Один из солдат поскреб бороду. «С ней больше никого не было?» Сестры Рошель и Георгия помотали головами. «Как это ей удалось заделаться Батисой, если она такая дура?» Заржал он. Сестра Георгия сделала книксон, не поднимая глаз. «Мы не знаем, господин, но она Батиса». Пожав плечами, он направился к выходу. Но тут его взгляд упал на дрожащих на полу женщин. Он ткнул толстым пальцем в одну из облаченных прозрачной одежды сестер. «Ты!» Сестра Фиолова вздрогнула и прикрыла глаза. Энн видела, как ее губы шевелятся в бесполезной молитве Создателю. «Пошли!» – приказал солдат. Дрожащая сестра Фиолова встала. Остальные трое ухмылялись, довольные выбором командира, и подталкивали Фиолу вперед. «Вы же сказали, что не будете этого делать!» Вяло запротестовала сестра Георгия. «Да?» Имперец гнусно ухмыльнулся. «Ну так я передумал». «Позвольте мне пойти вместо нее!» Взмолилась сестра Георгия, когда имперец собрался выйти из палатки. Тот обернулся. «Ишь ты, какие мы благородные!» Схватив сестру Георгию за руку, он поволок ее за собой. «Раз уж ты так рвешься, можешь составить ей компанию». Когда солдаты с обеими женщинами ушли, в палатке повисло жуткое молчание. Ни одна из сестер не осмеливалась смотреть на Энн, ухитрившуюся наконец сесть в своих цепях. «Почему?» – тихо спросила Энн. И это единственное слово громом прогремело по всей палатке, как колокола дворца пророков. Одно лишь это слово заставило кое-кого из сестер ужаснуться. Остальные заплакали. «Мы знаем, во что обойдется попытка сбежать», — наконец ответила сестра Рошель. «Вначале мы все пытались, правда пытались обойтись. Некоторые из нас погибли, и смерть была долгой и мучительной. Его превосходительство хорошенько убедил нас в бесполезности подобных попыток. Помогать кому-то убежать – тоже серьезный проступок. Ни одна из нас не хочет, чтобы ей снова преподали подобный урок». «Но вы могли стать свободными». «Нам лучше знать», – повторила сестра Рошель. «Мы не можем освободиться. Мы принадлежим его превосходительству». «Сначала как жертвы», – произнесла Энн. «А теперь по собственному выбору. Я добровольно рисковала жизнью, чтобы вы могли освободиться. Вам дали шанс, а вы предпочли остаться рабынями, вместо того, чтобы вырваться на свободу. Однако хуже всего то, что вы мне лгали. Лгали в злонамеренных целях». Энн обвела всех гневным взором. Сестры прятали лица. «А ведь каждая из вас знает, как я отношусь к лжецам. Как Создатель относится к тем, кто лжет ради его врагов». «Но Батиса...» – заныла сестра Черна. «Молчать! Не желаю вас слушать!» Отныне у вас нет никакого права говорить со мной. Если я когда-нибудь отделаюсь от этих цепей, то с помощью тех, кто искренне служит свету. Вы ничем не лучше сестер тьмы. У них-то хотя бы хватает честности открыто признавать своего мерзкого господина». В палатку вошел человек, и Энн замолчала. Вошедший был среднего роста и могучего телосложения, с массивными руками и широкой грудной клеткой. Под распахнутой меховой безрукавкой на груди виднелись полдюжины золотых цепочек, висящих на бычьей шее. Каждый палец украшал перстень, достойный королей. Гладко выбритый череп отражал тусклое пламя свечей. Тоненькая золотая цепочка бежала от продетого в левую ноздрю золотого кольца к такому же вдетому в левое ухо. Концы длинных, заплетенных в косички усов свисали до подбородка симметрично маленькой бородки под нижней губой. А вот глаза проявляли всю чудовищную сущность находца. Глазных белков не было вообще. Вместо зрачков было нечто серое, фасеточное, на чернильно-черном фоне. И все же Энн нисколько не сомневалась, что он смотрит прямо на нее. Вряд ли взгляд владетеля может оказаться хуже. «Посетитель, как я вижу». Глубокий низкий голос соответствовал мускулатуре. «Говорящий Боров», — хмыкнула Энн. «Потрясающе». Джеган рассмеялся. Смех его был весьма неприятным. «Ах, милочка, да ты из породы нахалов. Георгий говорит, что ты сама Батисса. Это так, дорогуша?» Энн краем глаза заметила, что все женщины в палатке опустились на колени и ткнулись лбом в землю. Энн не могла утверждать, что не понимает их стремления не встречаться с, мягко говоря, неприятным взглядом этого человека. Она одарила его любезной улыбкой. «Аннелина Аудурен, бывшая Батисса сестер света, к вашим услугам». Впадина между могучими мышцами груди углубилась, когда он сложил руки в молитвенном жесте и отвесил ей поклон с издевательским уважением к титулу. «Император Джеган, к вашим». Энна раздраженно вздохнула. «Ну и что дальше, Джеган? Будешь пытать? Изнасилуешь? Повесишь? Отрубишь голову? Сожжешь на костре?» На его физиономии снова появилась мерзкая ухмылка. «Нет, дорогуша, да ты действительно знаешь, как привлечь мужчину». Он схватил сестру Черну за волосы и рывком поднял на ноги. «Видишь ли, штука в том, что у меня полно этих вот сестер, да и других сестер тоже, тех, что предались владетелю. Честно говоря, вторые мне нравятся больше». И предупреждающе поднял бровь над жутким глазом. «Они по-прежнему могут пользоваться своей магией». Глаза Черны наполнились слезами от боли, когда он схватил ее за шею. «Но вот Абатисса у меня одна единственная». Ноги сестры Черны оторвались от пола на несколько дюймов. Она не могла дышать, но не предпринимала ни малейшей попытки сопротивляться. Чудовищные мускулы Джегана бугрились и блестели в свете канделябров. Мышцы на его руке напряглись, хватка стала сильней. Глаза сестры Черны полезли на лоб. Рот безмолвно раскрылся. «Значит, она подтвердила насчет Шимов. Все вам о них рассказала?» «Да». «Да», — ответили несколько голосов в явной надежде, что он отпустит сестру Черну. «Не совсем», — подумала Энн. Если Зеду удастся хоть что-то, то она надеялась, что эта удача придет к нему с Шимами. «Отлично». Джеган выпустил женщину. Сестра Черна рухнула на пол, разорвая руками горло в попытке вдохнуть. Она не могла дышать. Джеган раздробил ей гортань. Скрюченные пальцы хватали воздух. Лежащая у ног Джегана женщина начала синеть. В отчаянном усилии она доползла до коленей Энн. Эн ласково гладила ей волосы с беспомощным сочувствием и шепотом говорила сестре Черни слова любви и прощения. А потом мысленно вознесла молитву Создателю и добрым духом. Скрюченные в агонии руки сестры Черны благодарно обвили талию Эн. Эн могла лишь молить Создателя простить свое чадо, умирающее в мучениях на коленях Аббатиссы. Наконец, к Черни пришла милосердная смерть, и она затихла. Джеган пинком отшвырнул тело сестры Черны в сторону. Схватив Эн за обмотанную вокруг шеи цепь, он легко, одной рукой вздернул ее на ноги. Серые фасеточные фрагменты в его чернильно-черных глазах двигались так, что у Эн невольно подвело желудок. «Думаю, что найду тебе какое-нибудь применение. Может, вырву тебе руки и отошлю их Ричарду Рау. Просто, чтобы ему спалось получше. Может, обменяю тебя на что-нибудь ценное. Но не боись, я наверняка придумаю, как я тебя использую, Аббатисса. Отныне ты моя собственность». «Ты можешь забрать мою жизнь в этом мире», — с мрачной обреченностью заявила Энн. «Но тебе не заполучить мою душу. Этот дар Создателя принадлежит мне и только мне». «Прекрасное выступление», — рассмеялся он и подтащил ее лицо поближе. «Я таких уже наслушался. Да, по-моему, каждая из баб в этой палатке говорила мне это слово в слово. Только знаешь что, Аббатисса? Сегодня они подтвердили лживость этого заявления, верно? Они сдали тебя, хотя могли бежать. Или уж хотя бы спасти твою жизнь, раз не пожелали рискнуть собственными. Но они предпочли остаться рабынями, когда ты предложила им свободу. Так что я бы сказал, что их души также принадлежат мне, Аббатисса». «Сестра Черна перед смертью искала меня, а не тебя, Джеган. Она искала доброты и любви, хоть она и предала меня. Это и есть искренний порыв души, император». «Что ж, будем считать, что не сошлись во мнениях», — пожал плечами Джеган. «А что, если нам убить остальных по одной и посмотреть, чья душа к кому потянется? А потом посчитаем, у кого больше. А чтобы все было по-честному, станем с тобой убивать их по очереди. Я свою убил, твой черед». Эн могла лишь испепелить его взглядом. Император утробно засмеялся. «Нет, вот видишь, ты не так уж уверена в выигрыше». Он повернулся к стоявшим на коленях сестрам. «Повезло вам сегодня, дорогуши. Похоже, Аббатисса уступила ваши души мне». Его черные глаза вновь обратились на Эн. «Кстати, ты наверняка надеешься, что Шимов изгонят. Я тоже. У меня есть применение для магии. Но если не получится, то я держу победу и без ее помощи. Но если Шимов и изгонят, тебе от этого никакого проку. Видишь ли, на эти оковы и цепи наложены заклятия, сотворенные моими другими сестрами. Знаешь, какими? Сестрами тьмы. Как тебе известно, они пользуются магией ущерба. А вот она-то, дорогая моя Аббатисса, действует по-прежнему. Я просто не хочу, чтобы ты питала несбыточные надежды». «Надо же, какой заботливый». «Но не дрейф. Я подумаю, как тебя использовать для пользы дела». Он согнул руку. Массивные голые плечи торчали из безрукавки. Его бицепсы были толще, чем талии большинства находящихся в палатке женщин. «А пока что, дорогуша, я, пожалуй, предпочту тебя в отключке». Эн попыталась воспользоваться своим могуществом, но дар молчал. Она видела летящий кулак, но ничем не могла его остановить.